Глава 17. Бандиты вернулись часа через 4, не солоно хлебавши. Так никого и не нашли. Я ушел домой, часа через 2 ко мне явился Васян и заявил, что завтра мы все равно поведем группу в город. Так что тема с явлением народу польского ЧВКшника стала всего лишь отсрочкой. Но у меня была идея, как избежать всего этого, так что, дождавшись вечера, я в одиночку улизнул из деревни и двинулся в сторону города. Из оружия взял только ПМ, потому что с ним риск спалиться был минимальным. Нет, конечно, идея явиться на стоянку ЧВКшников из белой земли с одним пистолетом в целом казалась глупой, почти как припереться с ножом на перестрелку, но я решил рискнуть. Тем более, что стрельбы не предполагалось. Совсем наоборот, мне нужно было любой ценой склонить импортных к сотрудничеству. Их отряд может очень сильно помочь, когда наш конфликт с воронами перерастет в горячую фазу. А это случится уже в ближайшее время, я прекрасно об этом знал. И даже восстановившееся более-менее между мной и Фредом доверие уже ничего не значило. Где именно находится тот пресловутый дом с желтой крышей, я не знал. Поэтому забрался на возвышенность, благо их в округе хватало, и посмотрел. И действительно увидел. Он там был один такой. Цвет не очень-то типичный. Большинство крыш были крыты либо синим, либо бордовым профлистом. Кое-где можно было разглядеть еще старый шифер. Но вот желтый дом был всего один, так что к нему я и двинулся. Не на самой окраине, конечно, пройти придется. Поэтому я взял в руку свой верный топор и двинулся в путь. Может быть, стоило взять с собой Роджера. Присутствие американского морпеха наверняка помогло бы быстрее наладить контакт. Но я знал, что за нами наблюдают, поэтому и действовал осторожно. Для всех я должен был отсыпаться после того, как меня зазря подняли с утра пораньше. В то, что никто не станет заходить в дом и проверять, тоже верилось. Особенно теперь, когда главарь бандитов знал, на что я способен и, откровенно говоря, боялся. Скоро я наткнулся на первую ласточку, которая однозначно говорила о присутствии в городе импортных, десяток трупов и рассыпанные по земле гильзы от натовского оружия. Причем тут я заметил еще и парабеллумовские. Даже подобрал одну, посмотрел. Рип-патрон. Экспансивный. Неудивительно, что у некоторых тварей головы были буквально разворочены. Эта штука очень жесткая. И, кстати говоря, к военному применению она была запрещена. Да только вот клали все на эти запреты. Коммерческие структуры продолжали производить этот патрон, а, соответственно, его закупали. Участникам так вообще плевать на все, их официально и нет нигде. Есть какие-то неучтенные бандформирования, а то, что они действуют на самом деле по приказу правительства, это попробуйте доказать. А в крайнем случае у них на вооружении есть 100-процентный аргумент. Правдоподобное отрицание. Что у американцев, что у наших, которые давно поняли, что эта штука работает. Правда, пиндосы пользовались им чуть ли не с 40-х годов прошлого века, а наши стали только в нулевых. А потом наткнулся на еще одну такую же группу и тоже расстрелянную из натовского оружия. И подумал о том, что если ЧВКшники уйдут, то нам, в общем-то, ничего и не грозит. Те трупы зомби, которые убиты из американского оружия, явно примут насчет импортных. Те же, что мы расстреляли из русских винтовок, могут посчитать оставшимися еще с тех времен, когда в селе сидели дезертиры, до того, как прибыли вороны. Через 2 недели под жарким солнцем, в общем-то, не особо понятно, сколько на самом деле тут валяется труп. Наоборот, хочется быстрее свалить. Вот эти тела были наоборот свежими, особо разложиться не успели, да и мух над ними летало совсем немного, и даже личинки не копошились, что подтверждало то, что в судак импортные пришли совсем недавно, чуть ли не вчера. Я продолжил идти. Из-за ворот дома справа вышел одинокий зомби, посмотрел на меня, вытянул руки и пошел. Да, сейчас не утро, как мы привыкли, зомби не тупят, они вполне себе быстрые. Шел он примерно так же, как человек, может быть, чуть медленнее. Отожраться не успел еще. Но одинокий зомби ничем мне не угрожал. Я просто зарубил его топором, да так и оставил лежать. Идея прятать трупы в каких-нибудь строениях, похоже, не сработала. Уж слишком много их валялось. А на соседней улице я наткнулся на группу в 1,5 десятка вполне себе живых зомби, и они занимались своим любимым делом после убийства людей. Жрали. Причем я подозревал, что если подойду, то увижу все те же натовские гильзы. Но я не самоубийца, и проверять что-то, рискуя собственной шкурой, мне не хотелось, поэтому я повернул направо, миновал пару домов, а потом забрался во двор прямо через забор. И навстречу мне тут же рванулась тварь, мелкая, быстрая. В воздухе мелькнула когтистая лапа, и я в последнюю секунду успел встретить монстра ударом ботинка. Зомби-ребенок опрокинулся, и я тут же наступил ему на грудь, не давая подняться, и вбил лезвие топора в башку, после чего монстр упокоился. Я давно заметил, что зомби-дети обычно бывают гораздо быстрее, чем взрослые. Возможно, что им просто меньше мертвечины нужно для трансформации, кто знает. Источник этой самой мертвечины обнаружился достаточно быстро. Труп женщины на веранде, болтающейся в петле. Вонь от нее шла жуткая, тело раздуло, и мух тут было просто вдосталь. Я посмотрел на копошащиеся личинки и покачал головой. Мелкий обожрал ноги, но снять труп так и не смог, так что что выше осталось нетронутым. Ну да, иначе он в морфа превратился бы, иначе никак. Миновав через заросший густой травой участок, я перебрался через забор и оказался на соседнем. Осмотрелся, ничего особо опасного не заметил и двинулся дальше, в сторону дома. Желтую крышу было видно уже отсюда. Осталось одну улицу миновать, и все, я буду на месте. В этом дворе никого не встретил. Открыл калитку, высунул голову, убедился, что зомби, кроме тех, что жрали трупы на перекрестке, не наблюдалось. Они на меня никакого внимания не обратили, потому что были полностью поглощены едой. Через двор пройти или повернуть и чуть по улице? Не знаю. Они ведь увидят однозначно, и надо будет знак им подать, чтобы не стреляли. Лишь бы превентивно не пристрелили, а то пришел договариваться, а мне пулю в башку. И на этом история закончится. Решил все-таки идти через двор. Подошел, повернул ручку заперто, схватился за столб ворот, края которого врезались мне в руки. Если бы не в перчатках был бы, то раскровенил бы себе все наверняка. Подтянулся, посмотрел, нет никого. Забрался повыше, спрыгнул, тут же схватившись за топор. Тишина. Дом. Ну, все двери закрыты вроде. На окнах, кстати, решетки, так что нужно бы его запомнить, там в случае чего спрятаться можно будет. Ту же ночь переждать. Решетки, как я уже успел понять, это вполне надежное препятствие для морфов. Так они не влезут. Обошел дом, оказался в саду. Пахло тут очень приятно, мандаринами, которые и висели на дереве. Набрать бы их немного, да в деревню отнести. Вот Лика с Наташей бы обрадовались, а то у нас все больше яблоки, яблоки. Миновал сад, снова перебрался через забор, один двор остался, а там и тот самый дом. Шел я медленно, осматривая все вокруг. Внимательность в такой ситуации — это единственное, что может сохранить мне жизнь, потому что враг может быть везде. Но тут никого не встретил, хотя уверен, что за мной уже наблюдают. Не может быть такого, чтобы импортные не выставили хотя бы пару постов в окрестностях. Дошел до открытой калитки, выглянул. И по глазам мне тут же мазнул лазер целеуказателя. Я рванулся вперед, спрятался заброшенной на обочине машиной, услышал хлопок, и пуля пробила створку калитки прямо за мной. «Don't shoot!» — крикнул я на английском. «Я вам не враг, я пришел помочь!» Несколько секунд ничего не происходило. Молчали, но больше не стреляли при этом, хотя пятно лазера все еще мелькало. Я кое-как проморгался, но высовываться не стал. «Кто ты такой?» — послышался голос с отчетливым негритянским акцентом, даже не так, афроамериканским скорее. «Я местный», — ответил я. «Деревню заняли бандиты, они взяли Яна. Я хочу помочь вам спасти его». Снова молчание. Переговариваются между собой, очевидно. Ладно, это уже успех. Надо попробовать его развить. «Я выйду?» — спросил я. «У меня с собой топор и пистолет. Отдам, только давайте поговорим». «Выходи!» Тут же ответили мне. «Но держи руки над головой». Стараясь не делать резких движений, я встал и поднял руки над головой. В правой я по-прежнему держал топор. У меня его отберут, скорее всего. Ну и пусть. Лишь бы поговорить согласились. «Медленно иди в сторону ворот», — послышался приказ. «Никаких резких движений, без глупостей». Так. Шаг. Потом еще шаг. И вот я оказался у ворот, осторожно прошел внутрь, и меня тут же скрутили. Топор из руки выдернули, сами их завернули за спину, ткнули под колено, заставив сесть на землю. Грубо, конечно, но я в их ситуации действовал бы еще грубее. Дверь открылась, и вниз спустился негр, очевидно, тот самый, что со мной разговаривал. Он был здоровенным, так что едва притолоку головой не зацепил. Одеты они все, как и Ян. И у негра на плече шеврон, череп в ромбе и 5 звезд вокруг него. Понятно, значит, действительно белая земля. Это одна из разновидностей их шевронов. Ну что ж, похоже, в этот раз допрашивать будут уже меня. Впрочем, я им и так расскажу все, что надо. А вот представляться не стану. Ян им потом, конечно, все расскажет, но тогда, я надеюсь, они поймут, что я на их стороне. Точнее, что это их я хочу привлечь на свою сторону. «В этом нет нужды», — проговорил я. «Я и так вам все расскажу. Я не с бандитами, я просто деревенский житель. Но мне приходится сотрудничать с ними. Они ищут группу натовских военных, которые разбили их конвой неделю назад. Вас подозревают. Я пришел предупредить вас». «О чем?» — спросил негр. «Завтра в город придет группа бандитов и местных жителей. Они будут искать вас. Вам нужно уходить, но перед этим забрать Яна. Я скажу, где он сидит. Я знаю минные поля на окраинах деревни и расскажу, как через них пройти». «Почему мы должны тебе верить?» «Потому что я враг бандитам, я помог вам, а вы в ответ поможете нам». «Зачем нам тебе помогать?» — он ухмыльнулся. Зубы у него были крепкими, белыми, явно сделанными. Ну, зубы — это важная вещь. Каким бы крутым ЧВКшником ты не был бы, ты все равно хлеб жуешь именно что зубами, а без него тяжело. «Ну вы же на жизнь устроиться хотите, верно?» — спросил я и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Так у вас шансов особых нет. Местные вас не примут. А уж бандиты тем более. А если поможете мне, то я помогу вам. У нас в команде уже есть один американский морпех». «Серьезно?» — спросил еще один из бойцов. «Американский маринс с вами сотрудничает». «Да», — кивнул я. «Ладно», — проговорил негр. «Что вам от нас нужно?» «В первую очередь, чтобы вы вытащили вашего Яна. Лучше действовать тихо, но если вы при этом убьете пару бандитов, я против не буду. Видите, наши интересы совпадают». «Он жив?» — спросил рыжий боец с аккуратной тактической бородой. «И когда он вообще время находил для того, чтобы за ней ухаживать?» «Да все с ним нормально, его даже не пытали особо». Я махнул рукой. «Сидит в яме во дворе одного из домов на окраине. Его охраняют, но вы справитесь. Подойти надо будет тихо, конечно. А вокруг деревни минные поля. Но я нарисую карту, как его обойти». «Откуда знаешь про минные поля?» — спросил негр. «Я сам их ставил», — ответил я. «Засеял так, чтобы при необходимости можно было скрытно подойти». «А ты-то сам кто такой?» — спросил третий боец, лицо которого было прикрыто балаклавой. При этом голос был низкий, грудной, но женский. «Да, однозначно женский». «Бывший военный», — ответил я. «Русский. Но теперь это значение никакого не имеет, мы все в одной лодке, так что нужно учиться жить вместе». «А нам оно надо?» — задал следующий вопрос рыжий. «Вы же не просто так к бандитам пошли, верно?» «Значит, у вас проблемы?» «Нет, no shit. Вы можете отправиться в горы и там сидеть, пока не состаритесь, потому что выхода с острова ни для кого нет. И не будет. Шторм не рассеется. Это русское климатическое оружие, как раз на случай, если ваши начнут побеждать». «А почему бы нам не найти эту установку и не отключить ее?» — спросил негр. «Не могу сказать, что таких мыслей у меня не было, только вот я уже давно отбросил их как бесперспективные. Установка эта может быть где угодно, а остров, как ни крути, большой. И найти ее будет непросто. Совсем непросто». «А вы знаете, где ее искать?» — спросил я. Этот вопрос уже не требовал ответа. Негр переглянулся с рыжим. Похоже, что они и без этого все поняли. «Так что ты предлагаешь?» — спросил он. «Я уже сказал», — ответил я. «Вы забираете своего Яна и отходите на точку в горах. Там мы встречаемся, и я веду вас на базу. У нас там уже есть пяток бойцов, тоже русских военных. Пояснять им, что такое Росгвардия, мне не хотелось. Аналогов в США нет, их национальная гвардия — это совсем не то, скорее ополчение. Еще есть группа в самой деревне, но скоро нам придется уходить. Так что там соединяемся и будем воевать, что еще делать-то». «Что это за бандиты?» — спросил ирландец. «Они называют себя вороны. The Crows. Их около 1500 человек. Бандиты, бывшие военные, просто люди, которые примкнули к ним. Они держат уже почти половину острова. И куда бы вы ни пришли, вас там все равно не ждут. Повторяю, единственный шанс нормально устроиться — это примкнуть к нашей борьбе. Других вариантов у вас нет». «То есть, чтобы жить нормально, придется повоевать?» Негр посмотрел на меня. «Именно», — кивнул я. «А что, хочешь сказать, что парни из White Ground боятся хорошей драки?» «Ну уж нет, негр осклабился. Драки мы не боимся. Поднимите его. И топорик его тоже верните». «Ну вот, первый признак доверия. Значит, они уже решили, что помогут нам. Даже если будут думать еще, обсуждать, то все равно согласятся, потому что альтернативы у них на самом деле и нет. Я сам сомневался в том, что стоит привлекать на свою сторону этих парней. Все-таки нерегулярные войска, они отмороженные на голову все, да и если узнают, что я из Волка, могут проблемы быть. Нашего брата они просто ненавидят. Да как и наши их. А уж если узнают, что я тот самый край...» Меня резко вздернули на ноги, в руку вложили топор. Я наклонился и закрепил его на бедре, как обычно и носил. Выпрямился, размял руки и шею. «Мы вытащим Яна», — проговорил негр. «Дальше посмотрим. Обсудить нужно. Если решим, присоединимся к твоей борьбе». «У вас есть коммуникатор?» — спросил я. «Да, но спутниковая связь не работает». «Но карты-то загруженные остались. Давайте сюда, я покажу, как скрытно попасть в деревню и точку в городе, где мы потом встретимся». «Да, кстати, вам нужно сделать это сегодня ночью, потому что завтра мы пойдем в город искать вас. Бандиты заставляют, выбора у нас нет». «Ты типа на них работаешь?» «А куда мне деваться?» — я ухмыльнулся. «В деревне почти под сотню народа живет. Если мы сейчас вырежем бандитов, то их друзья приедут и сравняют все с землей. Они так уже уничтожили одно поселение. У них техника есть и РСЗО». «Ладно». Он снова переглянулся с ирландцем. «Мы пойдем ночью». «Еще», — сказал я, — «оставьте в городе следы, чтобы мы на них наткнуться могли и выйти на вашу стоянку. И чтобы сразу понятно было, что вы ушли. Как заберете Яна, ждите меня сутки на точке, я приду следующей ночью». «На нас никто не наткнется случайно?» — снова с подозрением спросила женщина. «Ты никого не приведешь?» «Оно мне надо», — спросил я. «Мне друзья нужны очень сильно». «У нас раненый», — вдруг сказал ирландец. «У вас есть врач?» «Я приведу врача», — кивнул я, вспомнив про Сашу. «Надо будет ей предложить переехать на нашу базу. Очень полезно будет. Хотя настаивать не буду, если решит вместе с остальными двигать в сторону Севастополя. Ее право. Так что, союз, парни?» «Союз», — кивнул негр и протянул мне ладонь. Огромную, надо сказать, как совковая лопата. Я пожал ее.